Ну раз ты в этом уверен. Хёда качнулся в кресле и облокотился на спинку. Ты ведь боишься? Боюсь, чего же? Не пытайся врать. Я часть твоей души. Ты боишься смерти. Хотя нет, даже не так. Ты боишься не смерти. Она твоя жена. Ты боишься, что они останутся одни. Боишься, что не сможешь любить их и оберегать. Да. Помещение погрузилось в тишину. Шатен отпил из бокала крови дракона. Раздался стук в дверь. Войдите. В помещение вошла Хару. Иссей, к тебе пришли в гости. Гости? Кто именно? Мужчина, главный в этой стране. И блондинка, глава другой страны. Хорошо, сейчас спущусь. У тебя все хорошо? Да, а что такое? Просто ты последнее время такой несобранный. Разве? Хару обошла стол и села на колени к супругу. Обняв голову, темноволосая облокотила его на себя. Тебе ведь плохо. Расскажи, что с тобой происходит. Не держи этот груз на себе. Хёда поставил бокал на стол и крепко обнял жену. Раздались едва слышимые всхлипы. Думаю, я здесь лишний. Рубиновый доспех растворился в дымку. Иссей, расскажи, что с тобой? Что тебя гложет? Я, пока я был в коме, я видел сон. Сон? Какой? Какой он был? Кошмар. Все вы стояли полукругом у могилы, аккуратной, убранной, со свежими цветами на титанитовом надгробии, топорно, но аккуратно было выгравировано имя, даты рождения и смерти. Какой странный сон. И чья это была могила? Моя. На надгробии было выгравировано мое имя, дата моего рождения и дата моей смерти. А все вы стояли и плакали, кто-то тихо, кто-то навзрыд. Некоторые молились богам, чтобы я вернулся. Рисса и Айсура старались сдержать слезы и пытались успокоить Тику и Айшу. И вот я здесь, вернулся с того света в очередной раз и понял, что ни при каких обстоятельствах не должен умереть, не должен оставить вас одних, не должен. Хару обхватила супруга и прижала к себе, крепко-крепко, не волнуйся, я клянусь, что не дам тебе погибнуть, спасибо. Тишина продлилась несколько секунд, может спустимся к твоим гостям, потом, дай посижу так еще пару минут, хорошо. Хару жестами вызвала Левиафана и отправила его на первый этаж, чтобы он передал гостям немного подождать. Зверь кивнул и растворился в тенях. Хару принялась поглаживать каштановые волосы. Том 6, глава 117. Погоня на сверхзвуке. Хёда спустился на первый этаж в компании Хару. Здравствуйте, дракон. Здравствуй, Иссей. Виделись. Что-то случилось. Хёда уселся на диван. Бренда и Ямада заметили, что в движениях девушки было заметно нечто необъяснимое. Словно она опекала дракона. На самом деле да. Елизавета последнее время не показывается на публике. Я и Бренда отправили запросы на неофициальную встречу, но их отклонили. И что вы хотите от меня? Мы хотели бы попросить вас проведать ее. Не думаю, что они откажут вам в такой просьбе. Хэймэм, Драйк, алый доспех сгустился в комнате. Что такое, партнер? Собирай остальных. Мы отправляемся в гости. Хорошо. В помещении раздался гудящий звук. Следом за Драйгом сгустилось еще три доспеха. Итак, все в сборе и пора бы отправляться. По прибытии примите человеческий облик, чтобы не смущать людей. Мы поняли. Отлично. Компания исчезла во вспышке пламени. До сих пор удивляюсь ему. Что ж, мы пойдем. Да, вас проводит. Спасибо. Симфония проводила гостей до гаража, из которого они уехали на своих машинах. Тонкие листы металла разрезали воздух и большие облака. Завихрения воздуха в металлических пластинах создавали ревущий звук, чем-то схожий со звуком реактивного самолета. Периодически слышался лязг трущегося металла гигантских крыльев. «Партнер, я заметил движение. К нам движутся три объекта». «Понял. Не дергайтесь в их сторону. Это самолеты воздушных сил свободной воли». Пятерка металлических драконов плавно двигалась в сторону столицы свободной воли. Три реактивных истребителя сделали петлю и зашли со спины. Двое из них расположились по бокам от драконов, которые летели широкой стрелкой. Один занял позицию сзади. Правый истребитель покачал крыльями вверх-вниз. Но драконы не реагировали, продолжая лететь по прямой. Движение повторилось. Темно-алый дракон с двумя парами крыльев повернул голову, на которой находилось шесть закрытых глаз. В кабине раздался голос. «Что тебе нужно? Немедленно покиньте воздушное пространство свободной воли. Это первое и последнее предупреждение. При неподчинении будет открыть огонь на поражение. Ты хочешь лишиться своей работы? Что? О чем вы говорите? Пять металлических драконов летят в воздухе в направлении твоей страны и тебя ничего не смущает? Не совсем понимаю, к чему вы ведете. Ну хорошо, раз так, начиная с императора, Клин драконов слегка взмахнул крыльями и, поднявшись на пару метров, резко сложили крылья и рухнули вниз. «Черт! Второй! Третий быстро вниз! Разрешаю открыть огонь на поражение!» Раздался хлопок преодоления скорости звука. В поле зрения впереди показался клин из драконов. На их спинах вместо крыльев находились приплюснутые структуры. От одной до трех. Из нечто похожего на сопло в задней части вырывалась перегретая плазма разного оттенка у каждого дракона, которая позволила грудам металла преодолеть барьер звука. «Га, быстро, надо догнать их, включить форсаж». Три самолета повысили скорость и ринулись в погоню. Том 6, глава 118. В гости к заре. Пятерка драконов на скорости, превышающей скорость звука, преодолевали воздушное пространство свободной воли. Целью было местоположение Елизаветы. Дракон ощущал, где она находится, и двигался прямо туда. «Слушайте все, сейчас мы спустимся на землю. Примите человеческий облик и старайтесь не выделяться. Наша цель — лишь навестить Лизу». «Ясно». Реактивное гудение сошло на нет. Груды металла плавно опустились на землю, подле небольшого поселения с частными домами. Но интересовал их только один дом. «Партнер, ты уверен, что это здесь?» «Соглашусь с Драйгом. Это место не выглядит как пристанище для высокопоставленной персоны, правда? А как же оно по-твоему должно выглядеть? Большой замок, оборонительный ров. Альбион, ты застрял в прошлом. Сейчас так уже не делают. А жаль, какие же вы болтливые. Да ты не лучше. Ну-ка, цыц, болтуны». Трия замолкла. Аловолосый зубастый мужчина с зелеными глазами, одетый в бордовый костюм, оскалился. Снежноволосый блондин с длинными, чуть ниже плеч волосами, хмыкнул. Брюнет с сине-черными волосами закинул черный пиджак на плечо и осмотрелся вокруг. «Так вот, каково это, иметь собственное тело?» Последний спутник ничего не ответил и лишь посмотрел на Шатена. «Ладно, хватит болтать. Пошли уже». Компания взрослых мужчин направилась к нужному дому. Добравшись до ворот, Иссей позвонил в звонок. Спустя 30 секунд никто не ответил, и звон раздался вновь. Раздался голос. «Одну минуту». Щелкнул замок и открылась дверь. По ту сторону оказалась старая знакомая. «Че что, дракон, что вы тут делаете? Пришел тебя навестить. Ямада и Бренда волнуются из-за твоей пропажи». «Что? Я никуда не пропала. Просто, зайдите. Простите за вторжение». Хёда вошел на территорию дома. Двухэтажный дом граничил с баней и беседкой. «Простите, а они? Как хорошо, что вы спросили. Я Драйк, великий император, и не обращай на них внимания. Они болтуны, каких поискать. Давай лучше пройдем в дом». «Ну хорошо, ТЦ. Партнер, ну ты и обломщик. Забудь Драйк, ты ведь сам знаешь его характер», — брюнет хохотнул. «Это уж точно». Иссей и Лиза поднялись на веранду. Девушка обернулась назад. «Вы не зайдете?» «Нет, спасибо. Мы лучше побудем здесь, подышим свежим воздухом». Альбион слегка поклонился. «Давно нам не доводилось побыть вне священного механизма». «А, не обращай внимания, Лиза. Пойдем, расскажешь, что у тебя тут». «Хорошо». Парочка исчезла в доме. «Что-то здесь не то. Вы ведь тоже ощущаете?» «Да». Партнер, похоже, тоже понял. «Проклятая энергия. Но откуда она среди простых людей? Они ведь не умеют ею пользоваться. Не должны, но кто знает. Думаю, император справится. Нам лишь остается ожидать указаний». «Да». «Думаю, партнер знает, что делать. Уютный у тебя дом». «Да». «Правда, редко получается здесь бывать». «Работа?» «Да». «А дочке, наверное, одной скучно?» «Да». «Обычно с ней сидит няня или муж. Но неделю назад она заболела. Я выделила няне отпуск. Дорогой пока занят, поэтому с дочкой сижу я. Вот оно что. Могу я взглянуть?» «Что? Уверены? У нее сильная температура и кашель. Не хотелось бы, чтобы вы заразились. Не волнуйся на этот счет». «Ну хорошо». Лиза повела гостя на второй этаж. За пестрой дверью, разукрашенной явно ребенком, слышался кашель. Приоткрыв дверь, Лиза вошла внутрь. «Сашенька, к тебе пришел гость». «Гость? Кто?» «Один мой знакомый». Хёда вошел в комнату. На кровати, закутанная в одеяло, лежала девочка с темными волосами и зелеными глазами. Хёда подошел к кровати и уселся на пол. «Привет, Саша». «Здравствуйте. Давно болеешь?» «Неделю. Голова болит». «Понимаю. Не против взять меня за руку?» «Зачем? Хочу кое-что проверить». «Ну хорошо». Шатен взял девочку за руку. Кроме температуры, дракона смутило кое-что другое. «Вот как? Теперь я понял». «И что вы поняли?» «Что тебе нужно слушаться маму и поскорее выздоравливать. Это ведь и так понятно. Кстати, хочешь небольшой подарок?» «Подарок? Ага. смотри». Хёда вытащил из кармана небольшой объект. Раскрыв ладонь взору девочки предстал миниатюрный дракончик. Длина тела была около 5 сантиметров, а размах крыльев примерно 7. Создание разглядывало девочку двумя крохотными зелеными глазками. «Что это?» «Это мой друг. Теперь он будет жить с тобой». Дракончик прыгнул на кровати, покрутившись на одном месте, улегся на живот и заурчал. «Теперь он твой друг. Старайся всегда держать его рядом. Хорошо, хорошо. Вот и отлично. Ну что ж, на этом мне пора. Я бы посидел подольше, но дела ждут. Выздоравливай, Саша-чан». «Хорошо». Хёда поднялся с пола и направился к выходу. «Я вас провожу». «Нет, что? Будь с дочерью. Я выйду сам». Во взгляде зеленых глаз было заметно нечто непонятное. «Хорошо». Хёда вышел из дома и поднял глаза в небо. «Партнер, что там?» «Ничего особенного. Пошли, просьбу мы выполнили». Пятерка воинов исчезла во вспышке пламени. Левиафан выпрыгнул из теней и, быстро прошерстив территорию по периметру, вкопал под самый забор на небольшом расстоянии друг от друга металлические чешуйки. Как только приказ был выполнен, зверь растворился в тенях. Том 6, глава 119. Желаю приятного отдыха. Хёда лежал на диване в зале и разглядывал потолок. Единственная мысль была о том, как поболезненнее разорвать на куски того, кто наложил проклятие на бедного ребенка. «Иссей, что-то случилось, Виневрана?» «Да так, мысли одолели. Надо же, неужели великий и всесильный император драконов в чем-то сомневается?» Шатенка приняла трагичную позу, после чего хихикнула. «Когда ты так об этом говоришь, звучит смущающе. Прости». Леди Хёда подошла вплотную. Иссей поднял голову, дав супруге усесться, и уже хотел подняться, но его потянули вниз и уложили головой на колени. Дракон посмотрел на девушку. Шатенка тепло улыбнулась и принялась поглаживать супруга по голове. «Лежи, отдохни хоть немного». «Спасибо. Кстати, чуть не забыл». Зверь, вызванный ментальной силой, спустился в комнате и задорно прострекотал. «Поезжай к Сагире. Надо забрать ее от родителей». Зверь проурчал, раскрыв пасть, и юркнул в тени. «Какой он все-таки хорошенький. Левиафан, угу. Такой милашка, но в то же время горой встанет за тех, кто ему дорог. Кого-то он мне напоминает. Правда? И кого же?» Иссей смотрел на супругу с непонимающим выражением лица. Виневрана тепло улыбалась. Но когда до Шатена все-таки дошло, он хохотнул. «Что-то до меня долго доходит. А с тобой что сегодня? Прямо прорвало тебя на нежности, обычно ведь». Поле зрения перекрылось. Виневрана заправила выбившуюся прядь волос. Хёда ощутил тепло, а вместе с ним и едва уловимый аромат вишневого вина. Барышня подняла голову. Дракон разглядывал румяное лицо супруги, и взгляды встретились. «Ты пьяна? Чуть-чуть, проказница». Супруг приподнялся и вновь свил губы в поцелуе. Длинном, чувственном. Отстранившись, дракон облизнул клыки. «Ну все». Вскочив с дивана, император подхватил шатенку на руки и понес в спальню. Следующие 2 часа оттуда раздавались вздохи и стоны. «Понимаю, Кринса. Главное, не давайте Иссею спуску. А то ему в голову иногда приходит, как бы сказать, странные идеи. Вы говорите про Виневрану и Сюри, владыка? Вроде того. Не волнуйтесь, все будет в порядке». «Хорошо. Как только отдохнете, мои люди заберут вас. Благодарю. Желаю приятного отдыха». Дракон лежал на кровати. Шатенка с растрепанными волосами, укрытая одеялом на уровне бедер, лежала на его торсе, обнимала его за шею с закинутой на супруга ногой, отчего Иссей краем глаза видел часть попы. Большая, мягкая грудь упиралась в дракона. Одной рукой он обнимал спящую, и с серьезным лицом жамкал упругую полусферу, аккуратно потирая розовую вершину. Раздалось едва слышное сонное бормотание. Иссей бросил взгляд на супругу, аккуратно поправил челочку и поцеловал в лоб. Спящая мгновенно отреагировала и, ткнувшись в торс дракона, плотнее обхватила его. «Вот ведь!» В комнату вошла одна из подопечных. Шатен приподнял голову. «Господин, к вам гость!» «Гость!» Хёда предпринял попытку встать, но забил на эту идею и запрокинул голову на кровать. «Альбион!» Белый кардинал сгустился в помещении и слегка поклонился. «Встреть гостя, а то я пока не совсем в состоянии». «Хорошо, не торопитесь, император. Ваше соитие с императрицей важнее. Давай без комментариев. Прошу простить». Альбион покинул комнату вместе с эльфийкой. «Вот болтун». Том 6, глава 120. Расписание. Примечание к части. «Сори, что так поздно. Забыл галочку черновика утром убрать». Кринса сидела в главном зале и нервничала, хоть и старалась не показывать это. Напротив нее сидел незнакомец, который даже не пытался скрыть свой энергетический потенциал. Он был похож на бездонное море. Его хранилище было столь обширным, что не было видно ни края, ни дна. Прошу простить, что император никогда не отличался пунктуальностью. Пф, ха-ха-ха, это точно. Ничего страшного, я не тороплюсь. Меня тут обсуждаете? Хёда вошел в зал, попутно поправляя пиджак. Кринса мгновенно попыталась подавить приступ смеха, но получалось неважно. Кринса, с вами все хорошо? Да, все в порядке. Прошу простить, ничего. Итак, что хотите попробовать в первую очередь? Например, есть бильярд, пляж. Можем сходить на концерт. Еще у нас недавно открылся театр. Можем сходить туда. Боулинг в торговом районе. Ну и на крайний случай фестиваль фейерверков. Кринса прям засветилась. Хочу попробовать все. Дракон ухмыльнулся, задрав нос. Так и думал, а потому все распланировал. Сегодня боулинг, затем театр, ну а вечером передохнем в бильярдном зале. Завтра начнем с пляжа, после на концерт, ну и под вечер посмотрим фейерверки. Согласны? Да-да. Кринса разглядывала Иссия с удивленным выражением лица. Что-то не так? Ты так серьезно за это взялся? Разумеется. Вы моя гостья, и я сделаю все, чтобы вы отдохнули. Для начала, вы не голодны? Ответом на вопрос стало урчание живота. Кринса заметно смутилась. Ответ принят. Пойдемте, для начала надо поесть. Я тоже голодный. Хорошо. По пути в обеденный зал, Иссей передал симфонии, чтобы на кухне приготовили еду для двоих человек. Кринса с аппетитом уминала свою порцию. Как вкусно. Рад, что вам нравится. Передам ваши слова поварам. Скажи, Иссей, а как у вас с Равель? В смысле, ну, как складываются ваши отношения? Не ссоритесь ли? Нет, что вы. Все хорошо. Ну и отлично. Переживаете, что с ней может произойти то же, что и у вас? Что? Нет, конечно нет, просто я да, переживаю. Не хочу, чтобы она познала это чувство. Не волнуйтесь, все будет хорошо. Кстати, в комнату вошла высокая девушка с волосами-дрелями. За все это время Равель заметно прибавила в росте и в формах. Мама, ты приехала? Да. Здравствуй, Равель. Ты уже поела? Да. Спасибо за еду. Блондинка влетела в комнату, оббежала стол, поцеловала супруга в щечку и, схватив маму за руку, потащила за собой, умчавшись словно ураган. Какая она сегодня энергичная. Ну что ж, мне тоже пора. Хёда вышел из-за стола и достал телефон, попутно набрав номер. Да, это Хёда Иссей. Я уточнить по поводу аренды концертного зала. Да, хотел бы кое-что добавить. Алый гиперкар остановился у невысокого заборчика. Левиафан заметил по другую сторону дороги внедорожник. Раздался стрекот. Да. Что-то странно, что такое авто здесь? В пассажирском кресле сгустился красноватый дым. Уплотнившись, он представил оловолосого мужчину с зелеными глазами. Поправив воротник пиджака, пассажир открыл дверь. Я разберусь, будь здесь. Подопечный прострекотал. Выйдя из машины, Драйк усмехнулся и направился к паре рослых мужчин, которые стояли у двери и рьяно долбились в нее. Подойдя вплотную, Драйк осмотрел явно незваных гостей. Уважаемые, могу я пройти? Чё, ты кто такой? Иди отсюда, не видишь, занято. Но у меня дело к тем, кто внутри дома. Да нам плевать, вали уже отсюда. Собеседники продолжили попытки выломать дверь. Драйк размял шею, вынул руки из кармана в брюк и схватил собеседников за шкирки. Раздались отборные маты. Я же сказал, у меня важное дело к жильцам этого дома. У калитки показались еще два человека, одетых в кожаные куртки. Эй, ты чё с братанами делаешь? Мы тебя сейчас порешаем нахрен. О, так это ваши друзья. Ну так забирайте. Драйк швырнул двух взрослых мужчин на расстояние порядка 10 метров без особых проблем. Брысь отсюда, пока по шее не дал. Вы понятия не имеете, с кем связываетесь. Да, и кто же такой страшный, что нам его бояться? Дракон. Один из четырех парней заметно остыл. Чего? Это еще что за черт? Что за пафосное имя? Синдром восьмиклассника, что ли? Во-во, вот идиоты. Левиафан, будь добр. Чего? Это еще кто? Раздался стрекочущий звук за спиной. Незваные гости даже не успели обернуться, как тут же отправились спать. Затолкни их в их же машину и перемести их куда-нибудь подальше отсюда. А я пока поговорю с жильцами дома. Том 6, глава 121. Откровение огненной птицы. Алый гиперкар подъехал к воротам четырехэтажного здания, после чего заехал в подземный гараж. Пассажиры вышли из авто и направились к лестнице на первый этаж. «Простите еще раз, что ударило вас битой. Не парься на этот счет, я крепче, чем кажется». Поднявшись в дом, Драйк направился к Эссею. Хёда сидел в кабинете и решал вопросы с бильярдом. «Партнер, мы привезли девочку». «Ага, там что-то странное». «Что именно? В их дом ломились какие-то люди. Я им, конечно, объяснил, что так делать не стоит, но не думаю, что они просто так отстанут». «Я понял. Поручаю тебе с этим разобраться. Можешь сломать им пару костей». «Хорошо. Как там гостья?» «Пошла по магазинам вместе с Равель, Сюри и Виневраной». «И ты отпустил их просто так?» «Разумеется, нет. Альбион их сопровождает». «Подумать только. Если бы во времена нашей битвы мне сказали, что я буду с ним на одной стороне, я бы не поверил. Все меняется. Ладно, пора выходить». Шатен поднялся из-за стола и покинул комнату. Драйк цыкнул. «Все-таки твой пыл поубавился, партнер. А как тут вообще живут люди?» «Как и везде. Жизнь здесь не сильно отличается от мира демонов, разумеется, за исключением магии». «Вот как?» Четверка девушек сидела за небольшим столиком и кушали мороженое. «Кстати, все хотела узнать, почему вы все-таки развелись с Григори?» «Просто страсть прошла. В какой-то момент стало понятно, что так будет правильно. Без ссор, без истерики. Просто разойтись. Грустно. Нет, все в порядке. А вы, Сюри, насколько я знаю, при жизни вы были женой Баракиэля?» «Да, но после того, как Эссей возродил меня, чувства к мужу пропали. Может, такой побочный эффект. Хотя я так и не поняла, как именно у него получилось возродить меня и Акина. Силы Эссея непостижимы. К слову, Равель, тебе ведь дорогой тоже помог?» «Да, если бы не он, то я скорее всего так бы и лежала бы прикованная к постели, либо вообще умерла». На несколько секунд повисла тишина. «Ну а ты, Виневрана, как получилось, что вдова покойного Зиотикуса стала женой императора драконов?» «Да как-то спонтанно все произошло. Сначала было интересно наблюдать за Эссеем и их срез отношениями, но после той игры, он впал в кому, а потом и вовсе началась война. Когда Зиотикус погиб, я места себе не находила, думала, сойду с ума, но как-то справилась. Сазикс все говорил про силу Эссея, и что она помогла бы нам в войне. Я решила проведать его палату. Он лежал там, в окружении трубок и приборов, осунувшийся, худой. Мне стало так его жаль, и это продолжалось год за годом. Но по прошествии 200 лет Эссей появился словно из ниоткуда, как снег на голову, и не просто вернулся, а разгромно уничтожил армию фракции бывших владык. Он очень сильно поменялся, стал сильным, резким и таким диким. Наверное, в этот момент все и поменялось. Сначала он был для меня словно сын, потом как друг, но в какой-то момент что-то щелкнуло, и я стала видеть в нем мужчину. И не просто мужчину, а желанного. Ну а потом мы с Сюри оказались у него в постели. Боже, ну хватит, это так смущает. В целом вот вся история, ясно. Кстати, Кринса, а как у вас с Григори было в том плане? В том, ну, ты понимаешь, в постели. Так ты про это, он справлялся. В конце концов, у нас с ним два ребенка. Если про ощущения, то здесь тоже все в порядке. Правда, последние несколько лет в этом плане у нас было тихо. Может, из-за этого у вас и пропала искорка? Нет, дело в другом. Просто, мы остыли. Вот и все. Ладно, не будем о печальном. Все доели? Тогда давайте возвращаться домой. Нам еще в боулинг идти. Альбион, понеси, пожалуйста, пакеты. Как пожелаете, императрица. Беловолосый сопровождающий взял пакеты с покупками и направился следом за барышнями. Том 6, глава 122, боулинг. Шар с отверстиями прокатился по наполированной поверхности и сбил треугольник из кеглей. Страйк, кто бы знал, что ты так хороша в этом спорте. Брось, я не настолько хороша. Эссей, теперь твоя очередь. Ага. Хёда отпил лимонад, подошел к дорожке и взял шар. Спустя несколько секунд раздалось: «Страйк, Эссей тоже хорош». Компания веселилась, запускала шары, пили лимонад. «Так, девочки, кто хочет есть?» Барышни хором согласились. «Хорошо, Альбион, охраняй их, как прикажете, император». Хёда направился в кафе на первом этаже. Барышни завели беседу. Со стороны, через два стола раздались громкие голоса. Компания отдыхающих мужчин громко смеялись, выпивали, нецензурно выражались. «Вот дураки, и ведь ничего не смущает. Императрица, мне с ними поговорить?» «Не стоит. Слишком много чести им будет говорить с одним из небесных драконов. Как скажете». Звуки со стороны на несколько секунд притихли. К столику девушек подошел подвыпивший мужчина. «Простите, барышни, не составите ли компанию одиноким мужчинам? Просим прощения, но мы не одни. Вы про этого парня, но вы ведь не все его девушки. Мы не про него». «А про кого тогда?» «Извините, но мы немного заняты». «Ну хорошо, Мужчина развернулся и направился обратно к своему столу. Барышни продолжили беседу обо всем. Спустя несколько секунд, от соседнего столика отделилось три фигуры, которые подошли вплотную и тут же подсели, даже не спросив разрешения. «Милые леди, что же вы такие холодные? Наш друг немного стеснителен, но не подумайте, он хороший парень. Мы ничего такого и не думали. Вот и отлично. Не хотите выпить? Откажусь. Какая печаль. Вам не скучно? Мы с друзьями могли бы составить вам компанию. Парень, сходи за выпивкой». Альбион дернулся. Было видно, что он сдерживается, чтобы не порвать нахалов на куски, но поймал на себе взгляд Виневраны. «Все в порядке, будь спокоен, но императрица, все хорошо, не стоит поднимать шум, мы сами справимся». Виневрана отпила лимонад и облокотилась на спинку дивана. «Мы ведь сказали вам, что заняты, так что будьте добры вернуться к своему столику». Один из незваных гостей, севший рядом с Виневраной, придвинулся поближе и закинул руку ей за голову. «Бросьте, леди, зачем же так холодно? Мы ведь всего лишь хотим провести время в приятной компании. Неужели вам совсем не скучно?» «Нет, нам не скучно. Спасибо, что спросили. А теперь будьте любезны». Рука легла на светлое плечо. «Ну брось, красавица. Я ведь знаю, что за этой холодной стеной одинокая женщина, которой не хватает мужской ласки. Поверь мне, после ночи со мной, ты точно познаешь, что такое женское счастье. Все, кто был до меня, просто потеряются в моей тени». Девочки замерли. Они ощутили, как тяжелая энергомасса колыхнулась из стороны в сторону. Раздался смешок, за ним еще один, и еще. Барышня рассмеялась от души. Подсевшие господа слегка смутились. «Я сказал что-то смешное?» Собеседник косился на знакомых, ожидая поддержки. Виневрана перестала смеяться. «Как же смешно! Женское счастье, говоришь? Все, кто был до тебя, потеряются?» Шатенка поднялась с дивана, взяла бутылку вина и, откупорив пробку, разом опустошила тару. Резко поставив пустую стекляшку на стол, отчего мужчины заметно вздрогнули, барышня обернулась на собеседника, резко подалась вперед и, подняв каблук, наступила им прямо на промежность сидящего, отчего тот взвизгнул и попытался встать, но не тут-то было. Опьянение мгновенно сошло на нет. «Я, конечно, люблю женщин с искоркой, но вы, кажется, немного промазали. Замолкни и слушай меня внимательно. С такими тупыми подкатами можешь кадрить 18-летних дурочек, которые ведутся на простые слова. Ты понятия не имеешь, что такое удовлетворить женщину. С твоими 13 можешь даже не стараться. Прошу прощения, а теперь про тех, кто потеряется в тени. По сравнению с ними, ты червяк, не заслуживающий внимания. Мой нынешний супруг – хищник, сильный, непреклонный. Ты не стоишь даже грязи на его ботинке. А мой покойный супруг был добрым и ласковым. Вместе с ним мы вырастили двух прекрасных детей. А ты – самодовольный пижон, ищущий быстрого секса на одну ночь. Даже смотреть противно. А теперь, будь добр, возьми своих друзей и свали к черту отсюда». Шатенка убрала ногу и поправила подол платья, словно из ниоткуда появился эссей с чеком заказа. «Виневрана, что-то случилось?» Барышня мгновенно остыла. «Нет, просто господам ни с кем было поболтать, но теперь они уходят». Мужчина с отдавленным пахом поднялся с дивана, держась за причинное место, и в компании своих друзей собрался уходить. Один из них что-то пробормотал, но Альбион ухватила и этого. «Повтори свои слова в лицо, трус». «И повторю. Мы хотели просто скрасить времяпрепровождение, а эта чокнутая выдула бутылку и начала затирать какой-то бред. Кого вообще волнует, с кем ты жила? Мой тебе совет, чувак, бросил бы ты ее. Разведенка с двумя детьми – это чушь собачья. Правда? Надо же, какой совет, Альбион? Есть». Беловолосый за мгновение обошел диван и небольшой столик, оказавшись вплотную к болтуну. Говорливый получил точный удар промеж глаз и сел на лакированный пол. «Ты чё делаешь, скотина? Совсем ошалел? Ты кем себя возомнил?» Альбион зыркнул голубыми глазами. Решив не нарываться на проблемы, компания плюнула и ушла прочь из зала. Шатен фыркнул. «Скоты! Виневрана, ты как? Виневрана!» Шатенка в несколько шагов приблизилась к дракону и, обхватив руками шею, утянула в поцелуй. Находившиеся тут же дамы заметно смутились. «Вот ведь, мама, как всегда, делает то, что в голову взбредет». Том 6, глава 123, тепло. По огромному залу разносился голос, мягкий, но при этом тяжелый и глубокий. Оперная певица доносила до слушающих песни о старых временах, эпохи рыцарей и принцесс. «Какой красивый голос, согласен, из всех современных оперных певиц, она нравится мне больше всех». Семья дракона и его гостья наблюдали за концертом из VIP-ложа. Через два часа, Алый микроавтобус двигался в сторону бильярдного зала. Хёда занял переднее пассажирское сиденье и смотрел в окно. Альбион вел машину максимально аккуратно, без лишних движений. «А ты уже привык водить машину?» «Да, это не трудно. Учиться летать было куда сложнее». Добравшись до цели, авто заняло парковочное место. Хёда помог барышням выйти из машины, после чего компания проследовала ко входу. В комнате раздавался стук кия и перекаты шаров по столу. «А ты очень хорош в этой игре. Что есть, то есть. Ваша очередь, Кринса». «Ага, так». Кринса склонилась над столом и прищурилась на один глаз. «Нет, так не пойдет. А, если вы продолжите в том же духе, то останетесь в аутсайдерах. Давайте так». Хёда подошел вплотную и аккуратно взял ладонь девушки в свою. «Так, руку чуть ниже. Схватитесь немного дальше. Будет проще контролировать силу удара. Вот так, правильно. А теперь аккуратно отведите назад, и удар». Кий рванулся вперед. Один шар ударился о другой, и тот закатился в лунку. «Отлично. Так, девочки, я в бар. Вам что-нибудь взять? Мне сок. Я не откажусь от шампанского. А мне? А тебе на сегодня хватит». И так уже бутылку вина осушила. «И в следующий раз, если будешь на концерте приставать, я тебя накажу. Вредина». «Кринса, вы что-нибудь будете?» «Нет, спасибо». «Хорошо». Иссей покинул комнату. Виневрана еще немного поворчала про себя, после чего ее внимание привлекла заметно затихшая подруга. «Кринса, ты чего?» «Да так, ничего. Кто следующий?» «Моя очередь». Кринса отошла к креслу и расположилась в нем, потирая руки. «Какие теплые у него руки». Домой семейство с гостьей вернулось к полуночи. Семья направилась в спальню, а Кринса в выделенную ей комнату. Расположившись в кровати, бывшая леди Феникс все думала о моменте в бильярде. Кто бы мог подумать. Хёда лежал в кровати, смотря в потолок. «Иссей, что-то не так?» «Нет, все в порядке». Обняв сонную лисицу, дракон погрузился в сон. Том 6, глава 124. Важное дело. Иссей играл в воде с Тикой и Айшей. Крохи устроили настоящую кучу малу. «Папа, не поймаешь». «Папа, сюда, сюда. Сейчас всех поймаю». Дракон словно ребенок играл в догонялки с дочерьми. Виневрана, Ясака, Сюри, Кринса и Равель расположились на лежаках под большим зонтом. «Левиафан, будь добр, подай, пожалуйста, поднос». Подопечный передал небольшой поднос с вкусностями. Дамы хрустели печеньками. «Послушайте, Ясака, правильно?» «Да, как вы сошлись с драконом?» «Это длинная история, и началась она точно, чуть больше 170 лет назад. Я тогда была еще главой Йокай в Киото. Когда началась война, к нам в храм прибыл посол клана ангелов. По его словам, войскам объединенных кланов не хватало отрядов поддержки, и они, от лица архангела Михаила, попросили нас предоставить лекарей. А вы, мы согласились, но с условием, что лечение будет происходить в стенах нашего храма. А дальше несколько лет мы выполняли договоренности. До того дня лисицу передернуло. Солдаты фракции бывших владык проследили за отрядом, который сопровождал раненых, и проникли через врата в мир людей. И начался кошмар. Моих подопечных перебили, пока они сражались с вторженцами. Прибывших раненых закололи на моих глазах. Мы с дочерью отбивались до последнего, но нас схватили. Следующее, что я помню, это резкую боль в районе живота и рвотный позыв. Очнулась, огляделась и поняла, что прикована к стене. Перед глазами стояли двое в тех доспехах, что носили отряды армии бывших владык. Я даже сказать ничего не успела, как мне заткнули кляпом рот и разорвали одежду. А дальше дни потекли бесконечной рекой. Сначала были десятки, потом сотни, а потом тысячи. И в какой-то момент сознание словно выключило. Я ощущала касания, резкие, грубые, периодически боль, но не запоминала ни лиц, ни речи. Словно была где-то далеко. Какой кошмар. Да это продолжалось на протяжении полутора веков. Я также слышала голос дочери, ее крики и плач. Слава великой матери, солдаты редко трогали ее, по большей части сфокусировавшись на мне. Ужас. Насколько же они все-таки низко пали. И в какой-то день произошло то, о чем я молилась каждый день. Появился он. Лицо лисицы словно просветлело. Появилась теплая улыбка. Словно рыцарь из старой-старой сказки, которую мне рассказывала моя мать, когда я была маленькой. Он пришел и спас нас из заточения. Дорогие сестры вылечили меня. Я пришла в себя, а когда он пришел, вздрогнуло сердце. Зеленые глаза. Взгляд тяжелый, но одновременно такой спокойный и мягкий. Сильный словно. Виневрана продолжила речь лисицы. Дракон. «Именно. И когда я узнала, что он самолично подчистую истребил вражеское войско, так легко стало на душе, словно я все время хотела того же самого. Оно и неудивительно. Дамы наблюдали за тем, как Иссей плавает в море с девочками на его спине. «Мама!» — Кринса обернулась на знакомый голос. Взору предстал блондин, держащий за руку невысокую шатенку. «Райзер, что ты здесь делаешь? Пришел с девушкой на пляж, а ты? Разве ты не должна быть дома? Кстати, про это мы с твоим отцом как бы сказать. Я знаю, что вы развелись. Я спрашивал не про это. Почему ты здесь, в мире людей?» «Приехала в гости к Равелли и Сию на отдых. Мне надо собраться с мыслями». Виневрана слегка ухмыльнулась, разглядывая спутницу блондина. «Райзер, где твои манеры? Может, познакомишь нас со своей пассией? Прошу простить. Знакомьтесь, это Мира Хашивара». Барышня слегка поклонилась. «Здравствуйте, мама Райзера. Приятно с вами познакомиться. Взаимно. Меня зовут Кринса. Приятно с тобой познакомиться. Мама, вы тут одни, а где он?» «Плавает с дочерьми». «Ясно, ладно, мы пойдем, а то еще не хватало на него нарваться. Удачи». Парочка отправилась прочь. Через несколько минут к зонту подошел Иссей, которого тянули за руки девочки. «Иссей, что такое? Крохи захотели кушать». «Хорошо, Тика, Айша, идите ко мне, мама Исака, кушать». Малышки подбежали к лисице и забрались к ней на колени. «Вот, скажите а-а-а». Захрустели печеньки. Малышки бодро уплетали лакомство и запивали соком. Пхёда с умилением наблюдал за этой картиной. Развалившись на песке, Иссей закинул руки за голову. Сгустилась печать общения. «Слушаю, Михаил, редко ты со мной связываешься. Что-то случилось?» «Да, она рядом. На небеса? Зачем?» «Хорошо, хорошо. Я понял, что это важно. Но прямо сейчас мы заняты. Прибудем завтра утром. Идет? Хорошо. До встречи». Печать растворилась. Иссей крутанулся и, оперевшись на руки, рассматривал своих жен и гостью. «Кто это был?» «Михаил. Попросил меня прибыть на небеса вместе с Ясакой и Куна. Со мной? Зачем? Не знаю. Сказал, что дело очень важное. Хаймэм. Ладно, это потом. А сейчас, леди, не хотите ли искупаться?» Барышни хором согласились. «Отлично. Тогда вперед». Альбион остался следить за дочерьми императора. Примечание к части. «Друзья, мне стало интересно. Напишите в комментариях, что вам нравится в Иссее и что нет, и 3-4 черты характера, которые кажутся вам самыми явными. Будет интересно почитать». Том 6, глава 125. Прощение. Пхёда ожидал Ясаку и Куна в главном зале. «Прости за ожидание». Дракон обернулся на голос и обомлел. Взгляд изучал одеяние старшей лисицы. Шелковое платье до пола, золотого цвета, состоящее из нескольких слоев, переходящих один в другой и вырезом на бедре до конца подола. Грудь поддерживали чашечки-лепестки, плотно прилегающие к коже, без лямок. Вырез на спине был чуть ниже области, из которой тянулись пушистые хвосты. Тонкие, шелковые перчатки золотистого оттенка чуть выше локтя. Волнистые золотые волосы обрамлялись украшением в форме алых рогов, прижатых к голове. Одеяние младшей лисы отличалось формой верха. Широкие лямки через плечи и небольшие вырезы на груди и спине, уложенные, золотые с розоватым на кончиках волосы, обрамлялись таким же украшением. Иссей, ничего, просто засмотрелся. Дракон обнял родных, поцеловал жену в губы, чмокнул дочь в щечку и переместился со спутницами на небеса. Троица очутилась в фойе большого белоснежного замка. Лисички с удивлением рассматривали свои хвосты, но большее удивление у них вызвало то, что за спиной дракона находились большие крылья в количестве 4 штук, а на голове 2 пары рогов. Во лбу – пара в форме полумесяца, изогнутая назад, а вторая из висков, согнутая в 3 местах и растущая вперед и чуть вниз. «Иссей, как это?» Пхёда взглянул на супругу хищными зелеными глазами. «Это мир ангелов. Здесь ты не можешь скрыть истинную сущность. У вас и ушки появились». Шатен улыбнулся и погладил длинные лисьи уши, отчего и мама, и дочка заметно засмущались. «Ладно, не будем заставлять Михаила ждать». К гостям подошел рыцарь в белых доспехах с золотым отливом. «Приветствую императора и его спутниц на небесах. Следуйте за мной». Пхёда сидел на большом диване. Справа от него, облокотившись на супруга, сидела Ясака. Куна находилась справа в лежачем положении, головой на коленях дракона. Шатен поглаживал золотистые волосы и мягкие уши. «Иссей, как думаешь, что такого случилось, что тебя позвал Михаил?» «Не знаю, но он сказал, что дело срочное. Надеюсь, тебя не попросит опять кого-то спасать. Чего это ты вдруг? Нечестно, что тебя постоянно все выдергивают. обидно. Хёда с удивлением рассматривал слегка порозовевшие личико супруги. Ухмыльнувшись, дракон без тени смущения взял барышню за подбородок и, повернув на себя, поцеловал, и не просто чмокнул, а оформил длинный, чувственный, глубокий поцелуй. Отстранившись, император нахально разглядывал смущенное личико Кицуны, которая слегка поплыла. «Ну как, приятно, то-то, придем домой, продолжим». Мама и папа озабоченные, и дракон и лисица заметно вздрогнули. «Откуда ты только таких слов нахваталась, непослушная лисичка?» Шатен потрепал золотые уши. Младшая Кицуны зашевелилась на месте и вскочила на диване. Открылась дверь в комнату и появился Михаил. Комната мгновенно наполнилась каким-то необъяснимым спокойствием и умиротворением. «Привет, Михаил. Здравствуй, Хёда Иссей. Ты привел Куна-сан тоже? Отлично. Да, но только я так и не понял, чего ради ты так спешил. Эта тема серьезна, и поэтому я хотел поговорить с вами всеми лично». Встав напротив собеседников, владыка ангелов несколько секунд молчал. «Михаил?» Внезапно блондин склонился почти в 90 градусов. «Ясака-сан, Куна-сан, простите меня. Том 6, глава 126, скованный. Примечание к части. Друзья, скорее всего, после этой главы график выхода немного поломается. Это связано с тем, что я буду менять место работы. Главы, скорее всего, будут выходить, но как часто, сказать не могу. Как только все устаканится, я оповещу вас в примечании. Ну а сейчас, приятного чтения». Троица гостей сидели и с удивлением смотрели на поклонившегося ангела. «Простите, но мы не совсем вас понимаем. За что вы извиняетесь, Михаил? Не удивлен, что вы не совсем понимаете, о чем речь. Сейчас я объясню». Владыка ангелов уселся на противоположный диван. «Ясака-сан, заранее прошу прощения, но мне придется вспомнить прошлое. Вы же помните тот день, когда войска армии бывших владык ворвались в ваш храм в мире людей?» «Конечно, помню». Лисички поникли, но старались это не показывать. Иссей с полной уверенностью резким движением обхватил талии близких и прижал их к себе, попутно заметно насупившись. «Михаил, что ты пытаешься сделать? Это не то, о чем ты подумал, Хёда Иссей. Я лишь хочу расставить все точки над «и» в этом вопросе. Поскольку я нашел виновника этой трагедии». Дракон заметно напрягся, а вот лисицы поникли уже заметно, прижавшись плотнее к Иссею. «Михаил, мне кажется, или ты нарываешься на драку?» «Абсолютно нет. Просто выслушайте меня. Если бы вся эта ситуация произошла по воле случая, я бы не стал вырывать вас из зоны комфорта и напоминать о тех событиях. Но как ни прискорбно, в данном случае есть виновник, и я нашел его. И как же? Чисто случайно. Я просматривал документальные записи событий тех лет, и в какой-то момент заметил несостыковки. Один из солдат моего войска, в день, когда произошел прорыв через врата, исчез из всех записей. Он не появился на перекличке, не участвовал в атаке на фортификации с отрядом, в котором состоял. Командир, отвечающий за тот отряд, сообщил, что этого солдата весь день никто не видел. И, это не доказательство, согласен. Но после я запросил у совета записи о перемещении того ангела. И вот после этого, я понял все. Он переместился сначала на вражескую территорию, после прорвался к вратам на территорию вашего храма, и появился на территории боестолкновения только тогда, когда храм был практически полностью уничтожен. Я с сестрой отправился в мир людей, когда ситуация на поле боя более-менее успокоилась. Это было ужасно. Иссей перебил монолог старого знакомого. «Михаил, кажется, ты все же нарвешься на драку». Михаил опешил и словно только сейчас вернулся в реальность, обратив внимание на спутницу императора. Лисицы прильнули к дракону, прижав уши к голове, и были явно не удовлетворены темой разговора. Осознав, какую глупость совершил, владыка принялся извиняться. «Прошу простить мою грубость, не ведал, что говорю. Перейдем к делу. Тот ангел, что устроил эту диверсию, сейчас находится в темнице замка. Я посчитал, что будет правильно, если наказание за этот грех ему назначите вы». «Вот оно как». Иссей положил большие ладони на головы лисичек и принялся аккуратно поглаживать мягкие уши. Раздался звук, похожий на урчание. И в контраст этому, рот дракона разъехался в зверином оскале, а зеленые глаза словно вспыхнули. «Прикажи привести его сюда». «Сюда, ты уверен?» Шатен промолчал, ожидая ответа. «Хорошо, я прикажу его привести». Дракон продолжал поглаживать длинные, пушистые уши. Скованный, теперь уже падший, ангел стоял перед императором. «Как тебя зовут? А что, интересно стало? Ну да к черту, Грайсин. Это ты устроил диверсию на храм божественной лисы в войне, чего? А вроде было такое, а что? Постой-ка, это ведь они. У крикуна тут же пропал голос. Не ори, если разбудишь их, я тебя выпотрошу. Поскольку Михаил оставил за мной право выбора твоего наказания, мы сделаем все довольно просто. Иссей поднялся с кресла, оставив темный сгусток энергии, который почти мгновенно сформировал зверя с шестью щупальцами и красными глазами. Зверек прокрутился на месте и, растянув щупальца, стал поддержкой для спящих, стараясь не менять их положение. Иссей подошел вплотную к скованному и одним движением сбил оковы. «Это еще что? Как это что? Я дракон, а драконы решают все проблемы с помощью силы. Я дам тебе шанс показать, на что ты способен. Михаил, арена свободна, а деда свободна. Вот и отлично». Иссей схватил падшего за глотку и исчез из поля зрения. «Кому-то будет очень больно». Том 6, глава 127. На протяжении полутора веков Иссей очутился на арене, созданной из белого мрамора, освещенной божественной силой, чтобы выдерживать даже самые сильные атаки. Швырнув падшего на пол, Хёда размял плечи. «Твою мать, что все это значит? Не заставляй меня повторяться. Я заставлю тебя пожалеть, что ты свернул не на ту дорожку. Ты привел войска фракции бывших владык на территорию храма поклонения божественной лисе. Из-за тебя мои дорогие лисички на протяжении полутора веков ощущали боль, унижение и страх. А сейчас плотная, тягучая, тяжелая словно магма энергия, расползающаяся повсюду, вспыхнула словно спичка. Гигантское пожарище рвало энергетическое поле на лоскуты, заставляя падшего, который ощущал все изменения, чуть ли не выплевывать внутренности. Едва осилив, заключенный поднял взгляд и застыл на месте. На него смотрел император. Существо столь сильное, что может лишь усилием воли менять реальность, разрушать галактики и создавать новые по своему усмотрению. На него смотрели огромные глаза. Глаза дракона, настолько огромного, что нельзя было понять, где же оканчивается его тело. Глаза, три пары, слегка приоткрытые, но от этого не менее ужасающие. Ярко-алые зрачки, являющиеся единственным источником света во тьме бесконечной силы, слегка сдвинулись в черных склерах, устремив свой взгляд на ничтожное создание, что совершило глупую ошибку. Приоткрылась массивная пасть, обрамленная сотнями и сотнями клыков разной длины. Раздался оглушающий, гулкий голос. «Вставай и сражайся, слабак. Если не встанешь, я сломаю тебе все кости, а после разрежу на тонкие полосочки. Если понял, вставай немедленно». Пространство задрожало и готово было разорваться. Падший внезапно вернулся в реальность и увидел перед собой Шатена, сидящего на корточках. Дракон оскалился и протянул руку, положив ее на светлые волосы оппонента. «Все-таки, ты слабак. Как только смелости хватило устраивать диверсию, ты посмел наложить руки на то, что принадлежит мне. Ты же знаешь, какие драконы собственники». Падший начал ощущать боль в районе головы. «Я не прощу такие выходки в отношении тех, кто принадлежит мне, а лисички мои, и те, кто смеет наложить на них руку, поплатится». Боль усилилась, и появилась новая, в районе шеи. Захрустели позвонки. «И ты один из многих, кто посмел рискнуть своей жизнью». Боль все продолжала усиливаться. «Ну а теперь умри». Резким движением император крутанул голову оппонента на 180 градусов и рванул вверх. Обезглавленное тело упало на пол. Хёда швырнул голову словно мячик в стену. Череп разлетелся на куски, создав уродливую картину. Дракон поднялся на ноги и гневно прошипел раскаленным воздухом. Взглянув на обезглавленное тело, император цыкнул, после чего плюнул в его сторону сгусток пламени. Безжизненное тело вспыхнуло как спичка. Дракон взглянул в небо на большое желтое солнце. Как же это бесит. Фигура исчезла с арены, появившись в кабинете. «Хёда Иссей, ты закончил?» «Да». «Уберешь сам?» «Хорошо». Император взял на руки Ясаку, а следом Левиафан поднял на руки Куна, и группа растворилась в пламени. Михаил выдохнул и, сложив руки, помолился. Ясака слегка поморщилась и открыла глаза. Взору предстал Шатен, лежащий напротив и опирающийся щекой на кулак. «Иссей, выспалась моя лисичка?» «Да». Слегка приподнявшись на локтях, ушастая осмотрелась. «Мы дома?» «Да». «И я хотел бы выполнить обещание, данное тебе пару часов назад». Хёда поставил указательный и средний палец на мягкое бедро и принялся перебирать ими, добравшись до начала выреза на подоле платья. «Кажется, кому-то не хватает моего внимания. Учитывая, что я осознал, как сильно мне его не хватает, нам сегодня придется попотеть». Дракон несколькими движениями рук снял с себя пиджак и расстегнул рубашку, и резким порывом оказался в пространстве, меж слегка раздвинутых ног лисички. Ушастая слегка вздрогнула, стянула с рук перчатки и после аккуратно пальцами оттянула чашечки платья, отчего стали видны розовые, уже заметно затвердевшие вершины. Проведя ладонями по груди, лисица медленно спустилась в район промежности и отодвинула подол платья. Взору предстали кружевные трусики, мокрые почти насквозь. «Ай-яй-яй, плохая девочка, а плохих девочек надо наказывать». Дракон взял колени барышни и раздвинул их в стороны, попутно склонившись к самим губам девушки. Почувствовался жар, исходящий от тела супруга. Вытянув руки, лисица обняла шатена и притянула его к себе. Прижала вплотную. «Ну же, мой император, мне холодно. Прошу, согрейте меня. Ну раз ты так просишь». Сильные пальцы дракона аккуратно отодвинули кружевные трусики и принялись натирать сладкое место. В ответ на это, тонкие, нежные пальцы супруги потянулись к ширинке. Вытащив готовый к действию орган, кицуне принялась водить по нему руками, вызывая подрагивание с той стороны. Хёда одним движением вошел в жаждущее лоно. Супруг опустился еще ниже, прижавшись плотнее и обхватил руками тонкую талию, выгнув партнершу к себе. Внезапно Ясака крутанулась, оказавшись сверху. «А во, что это нашло на мою лисичку?» Взявшись руками за чашечки платья, лисица дернула их вниз, полностью обнажив большую грудь. Приподняв ноги и оперевшись носочками на кровать, а после уперевшись руками в широкий торс супруга, лисица похотливо улыбнулась и облизнула губы. «Готов к скачкам? А да, забег будет жарким». Кровать заходила ходуном, а по этажу разнесся сладкий, стонущий голос. За последующие 2 часа пара сменила 1,5 десятка поз, а также умудрились сломать ножки кровати, журнальный столик и чуть не проломили огромной 2-спальной ложей внешнюю стену здания. Дракон прижимал лисицу головой к стене, и ей откровенно нравилось, когда над ней доминировали. Второй рукой супруг поднял ушастой ногу, отчего получилось, что прекрасные ножки были в прямой линии. Какая растяжка! Пристроившись, супруг вогнал желанной лисицей орган, да так что, та аж взвизгнула. Мысли спутались окончательно, уступив место наслаждению, которое продолжалось еще порядка 20 минут. Дракон лежал в теплых объятиях мирно дремлющей лисицы. 2 десятка миниатюрных дракончиков роились по комнате, восстанавливая сломанное. Кровать приподнялась на 5 сантиметров. В комнату вошла Ария. «Господин, вас ожидает гость. Мне передать ему, что вы не спуститесь?» «Сколько он уже ждет?» «Порядка получаса. А почему раньше не сказали?» «Я заходила к вам 1,5 часа назад, но вы были КХММ заняты». «А, понял. Передай, что я скоро спущусь». «Хорошо». Иссей аккуратно прижал спящую к себе и поцеловал в губы. Укрыв ушастую одеялом, дракон поднялся с кровати, вернул магии брюки и накинул рубашку на торс. Том 6, часть 128. Будем лечить. Иссей спустился с лестницы в главный зал, держа в руках бокал с виски. «Доброго дня, дракон Сан. Привет, Ямада. Может, виски? Не откажусь». Дракон плеснул напиток в свободный бокал и передал президенту, усевшись напротив. «Что-то случилось? Ты о чем? Просто вы, похоже, в приподнятом настроении. А, ты про это? Ну, говоря кратко, у меня были прекрасные 2 с лишним часа. У тебя было какое-то дело? На самом деле да. Поскольку вы защитили мир от нападения враждебной инопланетной расы, а я являюсь представителем одной из стран этого мира, к тому же страны, в которой вы живете, то я посчитал правильным устроить небольшое мероприятие, чтобы отпраздновать это. Вот оно что. Ну, если тебе так хочется, устраивай. Вы не хотите поучаствовать в торжестве? ХММ, идем со мной. Куда? Увидишь. Пошли. Двоица спустилась в подвал и добрались до самой дальней комнаты. Войдя внутрь, взору Ямады предстало существо. Высокое, порядка 3 метров, довольно худое для своего роста, с синеватой кожей, 4 руками, которые были прикованы к стене цепями из алого металла. Одежда была довольно немногочисленна, более того, явно прослеживались очертания, присущие женским особям их вида. Что это? Хотя, скорее кто? Это последний живой представитель расы Аркхат, именно той расы, которая напала на Землю. Что, и вы до сих пор не представили его общественности? Ее, и зачем, как же зачем? Мировое сообщество должно провести суд. Ямада, во имя первородного дракона, что за чушь? Что, какой к черту суд? Вся эта ситуация вышла за рамки человеческого суда. К тому же, Иссей подошел ближе и аккуратно коснулся пальцами вытянутого лица с тонкими губами, приплюснутым носом и сотнями тонких, длинных щупалец на том месте, где у людей располагаются волосы. «Не хочу я выставлять на показ такое сокровище». Существо очнулось и открыло глаза, представляющие из себя сплошные черные склеры, без зрачков и радужек. Присутствовали длинные ресницы. Было сложно определить, куда именно смотрит существо. Раздались слова. Ямада не понял и слова из незнакомой речи. Бас императора раздался словно отовсюду. «Говори на языке этой страны». Существо замолкло и, моргнув пару раз, заговорило вновь. «Что надо моему врагу? Ты победил. Забери мое существование и заверши войну. О чем ты таком говоришь? Война уже окончена, моей оглушительной победой. Твоя раса уничтожена, планета стерта из мироздания, а ты – мой боевой трофей». «Трофей? Как это понимать? Все просто. Я могу делать с тобой все, что захочу. Меня лишь терзает один вопрос». Иссей провел глазами сверху вниз и заострил внимание на пространстве между ногами. Сгустились металлические когти, которые аккуратно отодвинули набедренную повязку, состоящую из плотно посаженных металлических пластинок, между которыми пульсировала субстанция ярко-желтого цвета. «Вы поглядите, что у нас тут». Взору предстало именно то, что и должно быть в этом месте. Однако выглядело оно немного иначе. «Хаймэм Ямада», дракон заметил, что президент смотрит в ту же самую точку. Вернув повязку в исходное положение, Иссей треснул легкий щелбан по носу своего знакомого. «Что за? Будешь так пялиться? Получишь. Это все-таки мой трофей. И что дальше? Дальше? Что вы собираетесь с ней делать? А что должен? Я не думаю, что вы взяли ее в плен просто так, веселья ради. На самом деле, я и сам не знаю, зачем взял ее в плен. Что? Я был в состоянии бессознательной ярости. Практически не помню происходящего, но точно знаю, что заварушка была что надо. Это уж точно. Не знаю, что происходило, когда вы покинули землю, но здесь баталия была жаркой. Надо бы потом посмотреть записи. К слову, когда планируешь устроить мероприятие? А в конце недели. В Токио. Токио значит. Хорошо, я буду. Я понимаю, это далеко и скорее всего долго, но подождите, что? Что? Вы согласны? Ну да. А что такого удивительного? Ты ведь там скорее всего всех на уши поднял. Можно сказать и так. Вот и отлично. Возвращайся в Токио и подготовь там все. Встретимся в конце недели. Хорошо. Дракон проводил гостя до дверей, после чего вернулся в зал, в который в ту же минуту спустилась Хару. «Иссей, ты здесь? Что-то случилось, моя хорошая? У меня странное ощущение. Щеки горят, мысли путаются. Надо же, правда?» Хёда поставил бокал на стол и, скинув рубашку, подошел к барышне. Одна рука легла на тонкую талию, а вторая аккуратно взяла подбородок. Дракон мягкими движениями повел супругу за собой. «Кажется, мне знакомы эти симптомы. Правда? И что мне делать? Это лечится только в спальне». А теперь Шатен подхватил брюнетку на руки и очутился в спальне. Ясака проснулась, потерев сонные глаза. «Иссей, что происходит? Доставай наши медицинские принадлежности. Сейчас мы будем лечить одну особу». Дракон подмигнул и облизнулся. Лисица тут же поняла, в чем тут дело, и открыла полку в основании кровати. Там были игрушки удовольствия всех форм и размеров, от латексных плеток до тех самых шариков. «Процесс будет долгим, но не волнуйся, мы тебя спасем». Император резко уложил Хару на кровать. Лисица тут же оказалась рядом и словно суккуб принялась мурлыкать на ухо сестре о том, как хорошо ей будет, надо лишь довериться супругу. Том 6, глава 129, фейерверки, примечание к части. Итак, дамы и господа, вот вам еще одна глава. Не знаю, когда выйдет следующая, надеюсь на ваше терпение и понимание. Зрители собирались на большой площадке перед мэрией города. Сегодня должна была дать концерт известная во всем мире группа «Металл-Альтернативы». Их треки разлетелись по всему миру 5 лет назад, а теперь они по личной просьбе императора приехали в Японию дать концерт для его подруги, которая сама только прибыла в гости. За большой построенной сценой кипела жизнь. Мастера заканчивали настройку аппаратуры. Иссей появился словно из ниоткуда. «Ну как, готово?» «Почти закончили. Осталось только». Проведя последнюю проверку, работник показал большой палец вверх. «Отлично. О, а вот и они. Погодите, чего?» В его сторону шли трое. Солист и два гитариста. Не хватало барабанщика. «Почему вас трое? Где четвертый?» «Простите, Этот придурок на днях напился от такого заказа и сломал руку. Восстановление займет минимум месяц, а может даже два. И что же нам теперь делать? Ладно, выходите на сцену. Этот концерт не должен сорваться, иначе я потеряю лицо. Но как без барабанов? Мы так весь ритм потеряем. Все будет нормально. Ну хорошо, к слову, оплата будет снижена на четверть. Понимаю. Простите. Трия направилась на сцену. Иссей поправил воротник пиджака и ухмыльнулся. Это будет интересно. Сцена озарилась светом прожекторов. Солист схватил микрофон и заорал во все горло. Здорово, город Куа и его жители. Вы готовы сегодня потрястись и поорать? Толпа ответила оглушительным ликованием. По центру сцены вспыхнуло цветастое пламя, которое представило шатена, одетого в бордовый костюм с широко раскинутыми руками. Вот и отлично. Потому что сегодня будем плясать до глубокой ночи. Толпа разразилась еще сильнее. Внезапно появившийся снял пиджак и закинул его на спинку стоящего рядом, небольшого стульчика. Закрутив рукава, дракон уселся за барабаны и взял палочки. Ну что, мальчики и девочки, повеселимся. И раз, и два, и раз, два, три. Император прошелся по барабанам, наполнив пространство площади задорной дробью, и тут же гитаристы подхватили ритм и воздух задрожал от оглушительной музыки. Концерт был в самом разгаре. Кринса, словно девочка, танцевала под зажигательный ритм, забыв о том, кем она является. Леди Феникс просто веселилась. Дракон отбивал ритм на барабанах как сумасшедший. Окончилась очередная композиция, ознаменовавшая окончание концерта протяжением почти 4 часа. Дракон исчез во вспышке пламени и очутился прямо перед Кринсой. «Не составите мне компанию?» «Что?» «Да, конечно». «Но куда?» Дракон протянул руку. Блондинка ответила на жест и исчезла вместе с ним во вспышке пламени. Следующее, что предстало взору, это обрыв, небольшой костер и пара бревен для отдыха рядом с ним на небольшом холме, в пригороде Куа. Огонь размеренно трещал в ночной тишине. Что это? Вы когда-нибудь пробовали еду, приготовленную на костре? Нет. Это очень вкусно. Прошу простить, но удобных кресел тут нет. Ничего страшного. Я не против побыть простым человеком на время. Как скажете. Дракон мысленно вызвал симфонию. Подопечная перенеслась к местоположению Иссея с небольшим столиком на колесах. «Здесь все, что вы просили, господин».